когда уже не в моготу ломать хребет. Глоток воды, глоток живой воды нам нужен. Берем из радости немногих ту, что дарит свет, и собираемся в моей пивной на ужин. Одношкольники мои, одношкольники, не за парты сядем мы, а за столики. Однокашники мои, одношкольники мои. Улетают наши дни, будни праздники. Одноклассники мои, одноклассники. Однокашники мои, одноклассники мои. Эту встречу, как и на урок, никто из нас без уважительных причин не опоздает. И снова школьный прозвенит звонок, и снова возвратится наша стая. Одношкольники мои, одношкольники, как живется, можется, братцы-кролики. Однокашники мои, одношкольники мои, развяжите ваш язык белым красненьким. Одноклассники мои, одноклассники, однокашники мои, одноклассники мои. Глаза на мокром месте у девчат, ну как всегда. Они на это дело с детства мастерицы. Мальчишки, пионеры Ильича, махнем. Жаль, что не смогли никто на них жениться. Одноклассники мои, одношкольники, не за парты сядем мы, а за столики. Однокашники мои, одношкольники мои, развяжите языки красненьким. Одношкольники мои, одноклассники, однокашники мои, одноклассники мои. Вместе плыть по жизни нам безопаснее. Одноклассники мои, одноклассники, однокашники мои, одноклассники мои. Одноклассники мои, одноклассники мои.